Глава 7. Сразу после ужина девочки сбегают в комнату Конни. Уже поздно, и кроме того, Конни очень любопытно, понравится ли Мэнди ее спальня. «Вау, тут уютно!» — одобрительно говорит Мэнди, бросая свой рюкзак посреди комнаты и внимательно оглядываясь. «Очень уютно!» «Кровать у окна твоя», — говорит Конни. «Надеюсь, ты не возражаешь, что мы будем жить вместе. Сначала мама сказала, что тебе стоит ночевать в комнате для гостей, но мне кажется, что это глупо». «What is глупо?» «Что значит глупо?» Мэнди хмурится, гладя кота Мяфа. «Stupid, silly, something like that». «Глупо, бестолково, что-то в этом роде», — мгновенно объясняет Конни. «Обалдеть!» — ухмыляется она. «Если так будет продолжаться и дальше, мой английский станет идеальным через 10 дней». На тумбочке рядом с кроватью Мэнди стоит ваза с маленьким букетом. Якоб сам собрал цветы. Мама положила рядом плитку шоколада, а папа — немецко-английский детектив для подростков. «Как будто у меня день рождения today». «Сегодня», — радуется Мэнди. «Это так мило, спасибо большое, огромное спасибо». Она зевает во весь рот. «Во сколько мы должны встать tomorrow morning?» «Завтра утром». «В 7:30», — отвечает Конни. «Но завтра у нас нет занятий, поэтому не все так ужасно». Госпожа Линдман объявила, что в первый день она хотела бы показать гостям город. «We are going for a walk in the town». «Мы собираемся прогуляться по городу», — объясняет Конни. Она специально поискала нужное выражение в толстом словаре, лежавшем на столе. «Звучит отлично!» Мэнди трет глаза, зевая на ходу. Конни тоже замечает, как сильно она устала. Волнение и долгое ожидание дают о себе знать. «Пойдем, я покажу тебе ванную комнату», — говорит она Мэнди и поясняет. «The bathroom». Чуть позже девочки лежат в своих кроватях и рассказывают друг другу о своих семьях и друзьях. Мэнди описывает своего пса Гарри, его черную шерсть и умные глаза, а также команды, которым она его обучила, когда он был щенком. Голос Мэнди становится тише и неразборчивее, пока, наконец, совсем не пропадает. Конни бросает на нее взгляд. Мэнди заснула и выключает свет. «Good night». «Спокойной ночи», — шепчет она в темноте. В ответ слышится тихий храп. Вздохнув, Конни поворачивается на бок и накрывается с головой одеялом. «Это Мэнди очень милая», — думает она. «Совсем не зазнайка и не глупая. Нет, она по-настоящему милая. Думаю, мы отлично проведем время». Конни просыпается посреди ночи. Что-то разбудило ее. Какой-то звук или голос. Задержав дыхание, она прислушивается. «Да, определенно кто-то говорит». Открыв глаза, она вглядывается в кромешную темноту комнаты. Ее сердцебиение учащается, когда она замечает у окна чью-то тень. Конни прищуривается. «Мэнди?» Глаза постепенно привыкают к темноте. «Да, это Мэнди стоит перед окном. Похоже, она разговаривает по телефону. В бледном лунном свете, попадающем внутрь сквозь зазор между занавесками, Конни видит, что Мэнди прижала телефон к уху и что-то шепчет. Конни не может разобрать слов. Она уже собирается что-то сказать, но в последний момент передумывает. Может, Мэнди не может уснуть и позвонила своей подруге? Но разве будет она ее дергать посреди ночи? Вряд ли. Родителям она позвонила сразу по приезде и сообщила, что благополучно добралась. Их-то она точно не станет беспокоить, чтобы пожаловаться на проблемы со сном. Очень подозрительно. Конни обнимает подушку и беззвучно зевает. «Вообще-то меня не касается, с кем Мэнди говорит в столь поздний час», — думает она. Конни вновь зевает и закрывает глаза. Вскоре она уже крепко спит. На следующее утро Конни просыпается раньше будильника. Она тихо выбирается из постели и идет в ванную. Мама сталкивается с ней в коридоре. Она одета в халат и держит кружку кофе. «Доброе утро», — улыбается она. «Хорошо спалось?» Конни кивает. «Отлично. Мэнди все еще спит», — сообщает мама. «Ничего удивительного», — думает Конни. «Ведь Мэнди болтала по телефону полночи». «Разбуди ее», — говорит мама. иначе вы опоздаете». Она делает глоток кофе. «Мэнди может взять мой велосипед». Она идет в спальню, чтобы разбудить папу. «Быстренько одевайся», — говорит она напоследок Конни. «А потом буди Мэнди и Якоба. Завтрак будет готов через 15 минут». Разбудить Якоба оказывается гораздо проще, чем Мэнди. Когда младший брат уже стоит перед зеркалом в ванной и строит гримасы, чистя зубы, Мэнди все еще ворочается в постели и мирно храпит. Конни хватается за голову. «Wake up!» «Просыпайся», — восклицает она. «Мы опоздаем!» Мэнди отмахивается. «Let me sleep, I'm so tired!» «Не мешай мне спать, я так устала!» Бурчит она в подушку. «Устала? Еще чего!» Конни резко отодвигает шторы в стороны и пропускает внутрь яркий солнечный свет. «Подъем!» — кричит она. «Time for breakfast!» «Время для завтрака!» «Нет!» — ноет Мэнди. «Еще слишком рано!» Когда вскоре после этого Мэнди с трудом встает с постели, Конни думает. «Ну вот, можешь же, когда хочешь!» «Good morning!» «Доброе утро!» — говорит ей Конни. «Хорошо спала?» «Доброе!» — бормочет Мэнди в ответ. «Yes!» «Да!» «Спасибо! Я хорошо спала, очень уютно!» «Ты можешь зайти в ванную, как только Якоб освободит ее», — говорит Конни. «Завтрак внизу». «Я не люблю завтракать так рано», — бормочет Мэнди, шаркая босыми ногами и собирая свои вещи по комнате. «I'm not hungry». «Я не голодна». Конни стоит на пороге комнаты. «Но мы всегда завтракаем вместе. Давай, поторапливайся, тебе понравится». Она уже собирается уйти, но вспоминает предложение мамы. «Ты можешь взять мамин велик. Тут близко, ехать всего 10 минут». «Что значит веник?» Мэнди приглаживает волосы, нахмурившись. «Не веник, а велик. Это сокращение от велосипед», — отвечает Конни. «Bicycle in English». Глаза Мэнди округляются. «Я должна ехать на велосипеде в школу?» — спрашивает она в ужасе. «На велосипеде? Я?» Да. Почему бы и нет?» — с удивлением спрашивает Конни. «Что в этом плохого? На автобусе я езжу только в плохую погоду». «Замечательно!» — ноет Мэнди. «Сначала мне приходится рано вставать, потом заниматься спортом перед школой. Are all Germans so crazy?» «Все немцы такие сумасшедшие». «Почему сумасшедшие?» — смеется Конни. «Что сумасшедшего в езде на велосипеде в хорошую погоду? По-моему, это классно!» Мэнди наконец-то нашла свою зубную щетку. Она стучит ей по лбу. «Дай мне 10 минут, и я буду готова, окей?» — говорит она. «Тогда, может быть, я даже смогу позавтракать и отправиться на велосипеде в школу». Качая головой, она протискивается мимо Конни в коридор. Конни усмехается. Мэнди явно не ранняя пташка. «Good morning!» — восклицает Якоб, увидев Мэнди. Но она в ответ молчаливо взмахивает зубной щеткой и скрывается в ванной комнате. Через 10 минут Мэнди так и не появляется. Конни начинает нервничать. Она кладет кусочек сыра на маковую булочку, снова и снова поглядывая на часы. «Если она сейчас же не явится, я притащу ее силой!» — ворчит Конни. «Иначе мы опоздаем! А ведь сегодня мы собирались на обзорную экскурсию по городу!» Родители переглядываются. «Ты тоже любишь валять дурака перед школой», — напоминает папа. Конни поднимает брови. «Это совсем другое», — возражает она. «Это нельзя сравнивать». Папа ухмыляется и исчезает за раскрытой газетой. В этот момент с лестницы доносится шум. В следующее мгновение Мэнди восклицает. «Доброе утро всем!» В ужасе Конни чуть не опрокидывает свою чашку с какао. Якоб хихикает. Папа вздрагивает вместе с газетой. Мэнди стоит рядом со столом и сияет ярче солнца. На ней кроссовки и обрезанные джинсы, обтягивающая футболка с улыбающимся черепом и двумя перекрещенными костями. Ее волосы торчат острыми иголками в разные стороны. Три серьги блестят на солнце. Конни шокированно наблюдает за тем, как Мэнди садится рядом с ней и протягивает руку за булочкой. Поразительно. ни следа от ворчащей и сонной Мэнди. «Какое прекрасное утро!» — восклицает Мэнди. Она подружески толкает Якоба локтем. «Isn't it, little one?» «Не так ли, малыш?» Якоб кашляет, подавившись. «Yes, it is». «Да, это так». Выдыхает он, пока Мэнди хлопает его по спине. Мама смотрит на запястье Мэнди. Оно выглядит так, будто вокруг него обмотали колючую проволоку. Мэнди замечает ее взгляд и отмахивается. «Don't worry!» «Не волнуйтесь». «Это просто нарисовано. Проволока не настоящая. Не переживайте, мама Клавиттер». «Я думаю, нам пора идти», — вмешивается Конни. «Ты можешь съесть свою булочку по пути». Мэнди хмурится, потом складывает половину булочки посередине и запихивает в рот. Продолжая жевать, она делает большой глоток какао. «I'm ready!» «Я готова», — говорит она и вытирает тыльной стороной ладони рот. «Я же тебе сказала, что по утрам много не ем. So, let's go!» «Итак, поехали». Она встает, треплет Якоба по волосам и машет маме с папой. «See you later!» «Увидимся позже». «Семья!» Родители ошарашенно машут в ответ. «Бай-бай!» «Пока-пока!» — восклицает Якоб.